Девятое. Переходим к последней группе, к русским гуссерлианцам. Густав Густавович Шпет, 1879-1940 годы, в лагере. По окончании университета в Киеве он перешел в Москву вслед за своим учителем профессором Челпановым. Здесь же сдал магистерский экзамен и стал преподавателем, а позже и профессором университета. Шпету принадлежит много работ по истории и философии, особенно по XVIII веку. Статьи по истории рационализма, XVIII век, в вопросах философии и психологии. В 1918 году он выпустил в свет большую книгу под заглавием «История как проблема логики». К этому же времени относятся работы Шпета и по истории русской философии, превосходный этюд о философских взглядах Юркевича, вопросы философии, о Герцене, несколько позже о Лаврове. В 1922 году Шпет выпустил в свет очерк развития русской философии, который мы не раз цитировали в первом томе. Можно лишь пожалеть, что Шпет ограничился только первой частью. Неприятная манера резких, часто презрительных и всегда придирчивых характеристик у Шпета не мешает высоко ценить эту книгу с ее тщательным изучением первоисточников. Помимо работ по философии истории, Шпет писал и по другим общим вопросам. Сюда прежде всего относится книга «Явление и смысл», «Феноменология как основная наука и ее смысл», Москва, 1914 год. Статья «Сознание и его собственник», сборник статей в честь Челпанова, Москва, 1916 год. Статья «Скептик и его душа», «Мысль и слово», выпуск 1, 1918 год. Книги «Введение в этическую психологию», 1927 год. «Внутренняя форма слова», 1927 год. «Эстетические фрагменты», Москва, 1922-1923 годы. После 1927 года Шпет, по-видимому, ничего не печатал, он был арестован и умер в лагере. Обращаясь к теоретическим трудам Шпета, мы должны признать в нем правовернейшего последователя Гуссерля, не только в отношении к общей идее его феноменологии. Для Шпета то, что нам дано, слагается из явлений и находимых в них через феноменологическую редукцию смыслов. Поэтому для него просто выпадает вековая проблема метафизики самого понятия «вещи в себе». Примечание. Книгу Шпета «Явление и смысл», с которой я был знаком еще в России, так и не удалось мне найти за границей, несмотря на тщательные поиски. Конец примечания. В явлениях, в их глубине, нам открывается мир идей или эйдосов. Уже тут мы имеем трансценсус, но далее по Шпету идти некуда. Предмет, говорит в одной статье Шпет, есть только неопределенный носитель многообразного содержания, связанного в один узел в некоем осмысливающем его центральном ядре. Примечание. Вопросы философии и психологии, номер 134, страница 436. «Скептик и его душа. Мысль и слово», страница 114. Конец примечания. Далее этого осторожного утверждения Шпет боится идти. Метафизика для него есть простая неудача в философии. Под метафизикой, продолжает тут же Шпет, я разумею всякое стремление возвести доксу в строгое знание. Примечание, то есть мнение, греческое докса. Сравните «Скептик и его душа», страница 142. Конец примечания. Против метафизики как формы литературного творчества, замечает Шпет, повторяя известные выражения Ланги о поэзии понятий, я не возражаю и такой метафизики не отвергаю. Метафизические претензии на знание есть признак псевдофилософский, поучает нас далее Шпет, для которого философия должна быть строгой наукой о смыслах, об идеальном бытии, находимом в явлениях. Шпет категорически отказывается возводить двойственность явлений и смыслов к метафизическому истолкованию и отвергает дуалистическое утверждение посюстороннего мира явлений и потустороннего мира вещей к себе. Примечание. Скептик и его душа. Страница 125. Конец примечания. Шпет утверждает единство вещи, как оно дано в опыте, явления и смысла, достаточно полным и не требующим выхода за пределы опыта. Примечание там же, страница 121, конец примечания. Можно, как мы видели, создавать мнение о значении того, что есть единство вещи, но от таких мнений до философии, как знание дистанции огромного размера. Страница 135. Философия как знание, пишет Шпет, есть высшая историческая и диалектическая ступень философии, поэтому я не отрицаю, а напротив утверждаю наличность истории, в течение которой философия становится знанием. Примечание. Шпет и не догадывается, что замысел Гуссерля о философии как строгой науке обречен на неудачу. Вышеславцев как-то справедливо заметил, что у всех крупных учеников Гуссерля феноменологическая редукция ведет к крайне различным положениям. Этика преображенного эроса, страница 208. Чем определяется неполнота этого метода? Горделивые претензии на строгую науку фактически разлетелись, не оставив никакого бесспорного остатка. Конец примечания. Это утверждение, имеющее надлежащий смысл лишь в системе Гегеля, для Шпета есть выражение его снисходительности ко всем построениям до Гуссерля. Тем более пикантное, что явно в угоду советской цензуре Шпет вдруг признается, что едва ли можно найти что-либо удобнее марксизма для установления исторического контекста. Примечание. Очерк развития русской философии, страница 8. Конец примечания. Надо тут же заметить, что никакого удобного марксизма в книге Шпета, откуда взята эта цитата, и следа нет. Итак, нам даны явления и смыслы. Позже сюда еще присоединяет Шпет имя вещи. Мы видим у Лосева развитие этой темы. Примечание. Смотри в книге «Внутренняя форма языка», страницы 178-181-190. Конец примечания. Реализм на почве феноменологии сводится все же к очень скромному утверждению двойственности в данном нам в опыте материале и никак не может быть сам собой превращен в антиметафизическое утверждение. Шпету, как и многим другим, сравните выше позицию Лапшина, вполне достаточно изучения данности в пределах соотношения явления и смысла. Но убедительно показать немыслимость перехода к теме абсолютного в бытии никому еще не удалось. Шпет, естественно, очень симпатизирует попытки Авенариуса определить данные чистого опыта. Он очень настойчиво отнимает у субъекта претензии на то, что он собственник своего сознания. Примечание. Смотри в книге «Внутренние формы языка», страницы 178-181-190. В статье «Сознание и его собственник». Шпет очень приближается к негативизму Соловьева в учении о личности, в последних статьях Соловьева по теоретической философии. Конец примечания. Тут, несомненно, сказывается влияние Юма, учение которого Шпет излагал еще в своей студенческой работе. Шпету чужда и, по-видимому, даже противна теистическая интерпретация абсолютного, как личного Бога, хотя и самая категория абсолюта заранее отвергается из-за противопоставления эмпирии вещам в себе. Примечание. Скептик и его душа. Страница 158. Конец примечания. Страница 136. Шпет говорит об угасшей и сливающей христианской культуре. То бесцеремонно утверждает, что у христиан извращенное понятие о любви. У скептика, в сущности у всех, кто признает потустороннее бытие, Шпет находит искание не истины, а тех переживаний и чувств, которые связаны с воображаемой потусторонностью, сверхразумностью и сверхобычностью. Примечание. Очерк «Развитие русской философии», страница 12, «Скептик и его душа», страница 142-145. Конец примечания. Не стоит дальше приводить свидетельство того самодовольного сектантского исповедания гуссерлианства, которое мы находим у Шпета. Удивляться тому, что Шпет с увлечением поверил в философию как строгую науку, не приходится, раз для его антиметафизических выпадов основание лежит в презрении к христианству. Но нельзя не сказать и о том, что от этого самодовольного погружения в имманентное бытие веет все же лишь неспособностью выйти за пределы самого себя. Особенно типично в этом отношении статья Шпета о скептике, в основе которого Шпет нашел даже гедонизм. Собственная неудача связана с сектантским исповеданием гуссерлианства, заставляет Шпета презрительно и с раздражением относиться ко всем инакомыслящим. Но, увы, сам Шпет из веры в феноменологию по Гуссерлю не извлек ничего для философии и просто ушел в сферы чистого знания. Таковы его работы по этнической психологии о языке. Гораздо плодотворнее и глубже проявилось гуссерлианство у другого русского мыслителя, который связал гуссерлевскую феноменологию с гегелевской диалектикой. Я имею в виду Лосева.